Бабушка, у меня другое счастье и другое несчастье, нежели у Марфеньки. Вы добры, вы умны. Дайте мне свободу. Ты успокой меня. Скажи только, что с тобою? Ничего, бабушка, нет, только не старайтесь пристроивать меня. Ты горда, Вера, — с горечью сказала старушка. Да, бабушка, может быть, что же мне делать? Не Бог вложил в тебя эту гордость. Вера не отвечала, но страдала невыразимо от того, что она не могла растолковать себя ей. Она металась в тоске. «Открой мне душу. Я пойму. Может быть, сумею облегчить горе, если есть. Когда оно настанет, и я не справлюсь одна, тогда я приду к вам, и ни к кому больше, да к Богу. Не мучьте меня теперь, и не мучьтесь сами. Не ходите, не смотрите за мной». «Не поздно ли будет тогда, когда горе придет?» — прошептала бабушка. «Хорошо», — прибавила она вслух. «Успокойся, дитя мое. Я знаю, что ты не Марфенька, и тревожить тебя не стану». Она поцеловала ее со вздохом и ушла скорыми шагами, понурив голову. Это было единственное темное облачко, помрачавшее ее радость, и она усердно молилась, чтобы оно пронеслось, не сгустившись в тучу. Вера долго ходила взволнованная по саду и мало-помалу успокоилась. В беседке она увидела Марфеньку и Викентьева и быстро пошла к ним. Она еще не сказала ни слова Марфеньке после новости, которую узнала утром. Она подошла к ней, пристально и ласково поглядела ей в глаза, потом долго целовала ей глаза, губы, щеки. Положив ее голову, как ребенка, на руку себе, она любовалась ее чистой младенческой красотой и крепко сжала в объятиях. «Ты должна быть счастлива», — сказала она с блеснувшими вдруг и спрятавшимися слезами. «И будет», — подсказал Викентьев. «Ты, Верочка, будешь еще счастливее меня», — отвечала Марфенька краснея. «Посмотри, какая ты красавица, какая умная. Мы с тобой как будто не сестры. Здесь нет тебе жениха. Правда, Николай Андреевич?» Вера молча пожала ей руку. «Николай Андреевич, знаете ли, кто она?» — спросила Вера, указывая на Марфеньку. «Ангел», — отвечал он без запинки, как солдат на перекличке. «Ангел», — с улыбкой передразнила она его. «Вот она кто», — сказала Вера, указывая на кружившуюся около цветка бабочку. «Троньте неосторожно. Цвет крыльев пропадет, пожалуй, и совсем крыло оборвете. Смотрите же, балуйте, любите, ласкайте ее, но, Боже, сохрани огорчить. Когда придет охота обрывать крылья, так идите ко мне. Я вас тогда...» — заключила она, ласково погрозив ему. Глава 19. Через неделю после радостного события все в доме пришло в прежний порядок. Мать Викентьева уехала к себе, Викентьев сделался ежедневным гостем и почти членом семьи, и он и Марфенька не скакали уже. Оба были сдержаннее и только иногда живо спорили или пели, или читали вдвоем. Но между ними не было мечтательного, поэтического размена чувств, ни оборота тонких, изысканных мыслей с бесконечными оттенками их, с роскошным узором фантазии. Всей этой игрой, этих изящных и неистощимых наслаждений развитых умов. Дух анализа тоже не касался их, и пищей обмена их мыслей была прочитанная повесть, доходившая из столицы новости, да поверхностные впечатления окружающей природы и быта. Поэзия, чистая, свежая, природная, всем ясная и открытая, билась живым родником в их здоровье, молодости, открытых, неиспорченных сердцах. Их не манило даль к себе. У них не было никакого тумана, никаких гаданий. Перспектива была ясна, проста, и обоим им одинаково открыта. Горизонт наблюдений и чувств их был тесен. Марфенька зажимала уши или уходила прочь, лишь только Викентьев в объяснениях своих выйдет из пределов обыкновенных выражений и заговорит о любви к ней языком романа или повести. Их сближение было просто и естественно, как указывала натура, сдержанная чистой нравственностью и моралью бабушки. Марфенька до свадьбы не дала ему ни одного поцелуя. Никакой почти лишней против прежнего ласки. И на украденный им поцелуй продолжала смотреть как на дерзость и грозила уйти или пожаловаться бабушке. Но неумышленно, когда он не делал никаких любовных прелюдий, а просто брал ее за руку, она давала ему руку, брала сама его руку, опиралась ему доверчиво на плечо, позволяла переносить себя через лужи и даже шаля ерошила ему волосы или, напротив, возьмет гребенку, щетку, близко подойдет к нему, так что головы их касались, причешет его, сделает пробор и, пожалуй, напомадит голову. Но если он возьмет ее в это время за талию или поцелует, она покраснеет, бросит в него гребенку и уйдет прочь. Свадьба была отложена до осени по каким-то хозяйственным соображениям Татьяны Марковны, и в доме постепенно готовили приданое. Из кладовых вынуты были старинные кружева, отобрано было родовое серебро, золото, разделены на две равные половины посуда, белье, меха, разные вещи, жемчуг, бриллианты. Татьяна Марковна с аккуратностью жида пускалась определять золотники, караты, взвешивала жемчуг, призывала ювелиров, золотых и других дел мастеров. «Вот смотри, Верочка, это твое, а то Марфенькина. Ни одной нитки жемчугу. Ни одного лишнего лота. Ни та, ни другая не получит. Смотрите обе». Но Вера не смотрела. Она отодвигала кучу жемчуга и бриллианты, смешивала их с Марфенькиными и объявила, что ей немного надо. Бабушка сердилась и опять принималась разбирать и делить на две половины. Райский выписал от опекуна еще свои фамильные бриллианты и серебро, доставшиеся ему после матери, и подарил их обеим сестрам. Но бабушка погребла их в глубину своих сундуков до поры до времени. «Понадобится и самому», — говорила она, — «вздумаешь жениться». Он закрепил и дом с землей, и деревней за обеими сестрами, за что обе они опять по-своему благодарили его. Бабушка хмурилась, косилась, ворчала, потом не выдержала и обняла его. «Совсем необыкновенный ты, Борюшка», — сказала она. «Какой ты хороший урод! Бог тебя ведает, кто ты есть». В доме, в девичьей, в кабинете бабушки, даже в гостиной и еще двух комнатах расставлялись столы с шитьем белья. Готовили парадную постель, кружевные подушки, одеяла. По утрам ходили портнихи, швеи. Викентьев выпросился в Москву заказывать гардероб, экипажи. И тут только проговорилось чувство Марфеньки. Она залилась обильными слезами, от которых у ней распухли нос и глаза. Глядя на нее, плакал и Викентьев. Не от горя, а потому, — объяснял он, — что не может не заплакать, когда плачут другие, и не смеяться тоже не может, когда смеются около него. Марфенька поглядела на него сквозь слезы и вдруг перестала плакать. «Я не пойду за него, бабушка. Посмотрите, он и плакать-то не умеет путем. У людей слезы по щекам текут, а у него по носу. Вон какая слеза, в горошину повисла на самом конце». Он поспешно утер слезу. «У меня, видите, такой желобок есть, прямо к носу», — сказал он, и сунулся было поцеловать у невесты руку, но она не дала. Через час после его отъезда она по-прежнему уже пела «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя». На двор приводили лошадей, за которыми Викентьев ездил куда-то на завод. Словом, дом кипел веселую деятельностью, которой не замечали только Райский и Вера. Райский ничего, впрочем, не замечал, кроме ее. Он старался развлекаться, ездил верхом по полям, делал даже визиты. У губернатора встречал несколько советников, какого-нибудь крупного помещика, посланного из Петербурга адъютанта. Разговоры шли о том, что делается в петербургском мире, или о деревенском хозяйстве, об откупах, но все это мало развлекало его. Он, между прочим, нехотя, но исполнил просьбу Марка и сказал губернатору, что книги привез он и дал кое-кому из знакомых, а те уж передали в гимназию. Книги отобрали и сожгли. Губернатор посоветовал Райскому быть осторожнее, но в Петербург не донес, чтоб не возбуждать там вопроса. Марк по-своему опять ночью пробрался к нему через сад, чтобы узнать, чем кончилось дело. Он и не думал благодарить за эту услугу Райского, а только сказал, что так и следовало сделать, и что он ему, Райскому, уже тем одним много сделал чести, что ожидал от него такого простого поступка, потому что поступить иначе значило бы быть доносчиком и шпионом. Леонтия Райский видал редко и в дом к нему избегал ходить. Там, страстными взглядами и с затаенным смехом в неподвижных чертах, встречала его внутренно торжествующая Ульяна Андреевна. А его угрызало воспоминание о том, как он великодушно исполнил свой долг. Он хмурился и спешил вон. Она употребила другой маневр. Сказала мужу, что друг его знать ее не хочет, не замечает, как будто она была мебель в доме, пренебрегает ею, что это ей очень обидно и что виноват во всем муж, который не умеет привлечь в дом порядочных людей и заставить уважать жену. «Поговори хоть ты», — жаловалась она, — «отложи свои книги, займись мною». Козлов в тот же вечер буквально исполнил поручение жены, когда Райский остановился у его окна. — Зайди, Борис Павлович. — Ты совсем меня забыл, — сказал он. — Вон и жена жалуется. — А она на что жалуется? — спросил Райский, входя в комнату. — Да думают, что ты пренебрегаешь ею. — Я говорю ей вздор. Он не горд совсем. — Ведь ты не горд, да? Но он, говорю, поэт, у него свои идеалы. Да тебя ли рыжий ему? Ты бы ее побаловал, Борис Павлович. Зашел бы к ней когда-нибудь без меня, когда я в гимназии.